Вопреки конвенции ООН об охране прав заключенных, в стене не было даже маленького окошечка. Каменный мешок с койкой, раковиной, сортиром и вмурованным в стену телевизором, который показывает только самые невинные программы. «Да, — подумал Берг, — недаром отменили проект построить еще 4 подобных тюрьмы. Может, у кого-то совесть проснулась или просто денег пожалели?» У Берка были стандартные представления об американской тюрьме. Общая столовая с сытной и здоровой едой, спортивный зал, где заключенные работают с железом, футбольное поле под открытым небом, а то и гаревые дорожки для легкой атлетики. В тюрьме города Флоренс, штат Колорадо, этим и не пахло. В народе его называли «Алькатрас» в скалистых горах. Да, что и говорить, судьба круто макнула Уилсона в дерьмо. Я оставил его там не месяцы и месяцы, а на годы. Немыслимое потрясение для человека, перед которым открывались блестящие перспективы. Берг поежился. С таким опытом Уилсон действительно опасен. Что там в его душе произошло, одному Богу известно. Изучая найденные материалы, Берг делал выписки, а в заключение занялся поиском телефонов прокуратуры Сан-Франциско, адвоката Джилл Эппл и провокатора Робби Мэддокса. От идеи найти Робби Мэддокса он отказался практически сразу. Его имя не числилось ни в одной базе данных. Может, он уже не живет в Сан-Франциско. А человека, который по роду своей деятельности не спешит светиться и искать по всей стране, умаешься. Созио, как выяснилось, работал на прежнем месте, хотя уже поднялся до чина окружного судьи. Удостоится аудиенции у такой шишки. Оставалось только Джилл Эппл. На нее он вышел старомодным, проверенным способом, через телефонное справочное бюро. Заранее продумав легенду, он представился сотрудником журнала «Harper's Magazine» и смело назвал свои статьи и номера, в которых они были опубликованы. Ложь заключалась лишь в том, что он был автором не текстов, а фотографий. К Джилл Эппл он обращался в связи с запланированным очерком о жертвах закона об охране секретных технологий. Слышал, что она участвовала в одном любопытном процессе. — А? — Как же, помню, помню! — воскликнула Джилл. — Джек Уилсон? — Совершенно верно. У Джилл был приятный, дружелюбный голос с южным акцентом. — А вы с самим Джеком уже говорили? Ездили к нему в тюрьму? Тут она спохватилась и быстро исправилась. — Простите, он же наверняка на свободе. — Да, я в курсе, и поэтому у меня проблема. — Как его найти? — Я надеюсь, что вы. — К сожалению, я помочь не могу. Мы больше не контактируем. — Почему? — Я сражалась за него со всем энтузиазмом, подавала апелляцию, но потом Сломан стал совсем другим, и наши дружеские отношения прервались. Она искренне вздохнула. — Я читал, через что он прошел, — сказал Берг. — Нетрудно понять, отчего он сильно изменился. — Да, что и говорить, душераздирающая история. Не знаю, до какой степени вы информированы о его жизни. Он достиг столь многого, и таким молодым, и вдруг такой конец. Печально и несправедливо. Ну и, конечно, глупое стечение обстоятельств. — Что вы имеете в виду под глупым стечением обстоятельств? — осторожно спросил Берг. За месяц до процесса Джека в зале суда в Сан-Хосе какой-то псих начал палить из пистолета. Убил судью, судебного пристава и популярного молодого адвоката, а потом сам застрелился. Как он ухитрился принести в помещение суда пистолет? Подробности я не знаю. Это был Глок. У него много неметаллических частей. Когда он разобран, нужен специальный опыт, чтобы опознать его на пропускном сканере. Думаю... Преступник собрал пистолет в туалете. И случилось то, что случилось. И Джек Уилсон угораздил сидеть именно в Сан-Хосе, где прокуратура была еще не в себе после той трагедии. Ну и под горячую руку устроили практически показательный процесс. Кто злоумышляет против слуг закона, тому никакой пощады. Я читал распечатку магнитофонного разговора, который был единственным вещественным доказательством. Он мне показался уверенно полной чепухой. Потому что весь этот разговор и был полной чепухой. Уилсон, естественно, ошалел от того, что у него отняли дитя долгого труда и бросили в камеру предварительного следствия. Он рвал и метал, в злобе болтал черт знает что, чтобы он всерьез планировал убийство, да бред. А горе-свидетель даже на вид был нестерпимо скользкий тип. Как его там звали? Нет, не вспомню. Вы имеете в виду Мэддокса? Правильно, правильно, Мэддокс. Такая скотина! Не счесть, сколько раз его арестовывали. Профессиональный сиделец. А Джек попал за решетку впервые. Легкая добыча для такого, как Мэддокс. И он свое счастье не пропустил. Почему Уилсона не освободили под залог? У него ведь не было раньше судимости. Или неприятности с законом? Его арестовали под выходные. Потом возникли формальности, затянувшие процедуру освобождения под залог. А тут подвернулся проклятый Мэддокс. Да, как я уже говорила, жуткое невезение, жутчайшее. Значит, вы полагаете, что Мэддокс его просто использовал? Да, подставил. И не случайно, что в записи беседы Уилсона и Мэддокса до момента пресловутого сговора нельзя понять ни слова. Как Уилсон пришел к такому разговору об окружном прокуроре? Сам? Или Мэддокс искусно распалил его и подвел? У нас было большое подозрение, что Мэддокс сознательно до поры прикрывал микрофон. Так судья с порога отверг эту версию. — А Уилсон давал показания в суде? — спросил Берг. — Да, и оказалось, что зря его допрашивала перед присяжными. Он, конечно, личность харизматическая. Плюс красавец, любое сердце открывается ему навстречу. Но в суде под присягой он был ужасен. Я велел ему заранее смирить свою гордыню, выглядеть жертвой, бить на жалость, а он, вопреки моим наставлениям, держался надменно. Разразился филиппикой против гнилого общества, выказывал презрение к присяжным. Какой-то кошмар.